Глава 13. «Он, пожалуй, добрался», — вслух сказала Лили Бриско и вдруг ощутила немыслимую усталость. «Потому что маяк стал едва различим, растворился в лазури, и вглядываться в него и думать про то, кто на нем должен высадиться, одно и то же усилие в сущности, было утомительно до безумия. Ах, зато на душе у нее полегчало. Чем бы там она ни собралась его одарить в ту минуту, когда он от нее отвернулся, теперь-то уж она его одарила. «Высадился», — сказала она вслух. «Дело сделано». Потом, сопя и пыхтя, старый мистер Кармайкл встал и воздвигся с ней рядом. Старый языческий бог, косматый, водоросли в волосах, тирема в руке. Французский томик всего лишь. Он стоял с нею рядом на краю лужка, колыхался могучей массой, заслонял ладонью глаза. Он сказал: «Они, верно, уж высадились?» И Лили поняла, что оказалась права. Вовсе не обязательно им друг с другом беседовать. Ее мысли текут влад с его мыслями. Он ей отвечает, и никаких вопросов не нужно. Он стоял, принимая в объятия слабое, страждущее человечество. Терпимо, сочувственно озирал его конечную участь. И, завершающим жестом подумалось, медленно уронил руку, как если бы с высоты своего огромного роста уронил венок из фиалок и асфоделей. И, медленно покружив, он лег, наконец, на траву. Тотчас, будто ее окликнули, она повернулась к холсту. «Вот она, моя картина. Да, зеленая, синяя, текучая, одна другую подсекающие линии, притязание на что-то. На чердаке повесят, замажут. Ну и что из того?» — вскинулась она и снова схватилась за кисть. Посмотрела на ступени. «Никого». Посмотрела на холст. Все в глазах расплывалось. И вдруг, вся собравшись, будто сейчас вот на секунду впервые увидела, она провела по самому центру уверенную черту. «Кончено. Дело сделано». «Да», — подумала она, кладя кисть в совершенном изнеможении. «Так мне все это явилось».